Путь стратега 5. Триумвират. Глава 1. Два идеала. В тишадайских хрониках ее называют битвой маяка или битвой падающих звезд. Довольно поэтично. В имперской хронологии ее принято называть битвой колдунов и заклинателей или же битвой костров. Меланхоличный голос преподавателя навевал сон, но я пока умудрялся держать концентрацию. Она состоялась в 2186 году после основания города. Эта битва важна для нас по двум главным причинам. То было первое и последнее сражение, в котором открыто участвовал Багровый круг. Во-вторых, это событие стало прологом эпохи республиканско-конртекских войн. То было страшное, суровое время, когда, что спровоцировало конфликт. Да-да, сейчас я расскажу. Старику явно не нравились моих вмешательства в лекцию, но если позволить ему свободно растекаться мыслями, то даже самые незначительные события он будет описывать часами. Империя Конртега, их темное царство ужаса и зла, простиралось уже на многие острова и континенты. К 2109 году они захватили большую часть Сулима, казнив царя Андратопага. У Конртега были крупные колонии на границах республики Ишадда. Им принадлежала половина изумрудных островов, царство Арат, Итир, Тириона и множество земель, о которых мы до сих пор мало что знаем. Тысячи пленных со всего мира ежедневно свозились на кораблях-гигантах в центр проклятого царства, чтобы умереть в черных шахтах и на жертвенных столах жрецов. Реки крови лились по ступеням жутких храмов, где конртикцы взывали к самым жестоким и злым силам темной стороны природы, чтобы, так зачем они полезли в Тишадай и как сцепились с кругом, напомнил я. Ах, да, наморщил лоб старик-философ, почесывая бороду. Жажда новых завоеваний в Конртеге была неукротима. Одерживая победу за победой, они все глубже погружались в темноту жестоких ритуалов. Грязь о бессмертии, всемогуществе и полной власти над миром, они смотрели, какие еще цивилизованные земли способны покорить. После Сулима настал черед Тишадая. Царство Шелка переживало тогда не лучшие годы. Природные катастрофы и наводнения подорвали богатство их императора. Он упустил из рук реальную власть, оставшись лишь номинальным правителем. На местах же усилились так называемые ваны, вожди из местной знати или ответвления императорской фамилии, сыновья-наложницы и их потомки. Хотя перед лицом внешнего врага императору удалось объединить своевольных аристократов, но их общая армия страдала от внутренних раздоров. Воины Тишадая были по своему обыкновению многочисленны и дисциплинированы, но им недоставало боевого духа и способности противостоять магии. Когда к соленым берегам прибыл флот кораблей исполинов, то люди пришли в ужас. Долгие годы темные жрецы Конртега раскапывали, отыскивали и ставили себе на службу осколки гнева Нередии и фрагменты могущества других великих сущностей прошлого. Пусть титаны уснули навсегда, но мрачные искусства проклятого города могли расшевелить их древние кости. Заклинатели обрушили на своих смертных врагов страшные чары, заразные болезни, природные бедствия и многочисленных монстров. Их темное искусство было подкреплено копьями десятков тысяч воинов-рабов, обычных людей, гибридов и гомункулов. Это воинство раз за разом громило все армии Тишадая. Рассыпались крепости, сходили с ума лошади, люди бежали в ужасе или падали ниц, согласные на судьбу рабов лишь бы не бросать вызов тем кошмарам, которыми темные жрецы повелевали. Тишадай пал намного быстрее Сулима, с которым Конртегу пришлось повозиться. Там не было такого количества джунглей и мощных крепостей, защищенных чарами, там мало было своих могущественных заклинателей. Дисциплина тишадайцев тоже сыграла с ними злую шутку. Достаточно было пленить вана, как его люди готовы были сдаваться под угрозой его казни. Но за внешней слабостью страны Шелка скрывалась древняя сила, столетиями обитающая в тенях запретного города и под сенью философских сект. Хрустальная гробница. В прошлом жрецы и хранители могилы Шаннасала, а затем чародеи Великого Пламени. У них были свои планы на будущее Тишадая. Отдавать его в хищные когти Конртега они не собирались. Магистры гробницы добились заседания Витинагимата, который для чародев как сенат. Они взывали к своим собратьям, тогда еще немногочисленным, требуя справедливости. «Если мы отказались от власти над смертными людьми и ушли в порченные земли, то почему родину наших предков могут поработить магии и заклинатели стихии и жрецы Конртега? Думаю, что едва ли гробничниками руководила любовь к родине. Однако Тишада – источник ресурсов и рекрутов для них. Думаю, что императорская власть там тоже ослабла неспроста. В мутной воде легко ловить рыбу, а мутить воду китайские некроманты умеют. Кроме того, вспоминая речь Гиллама, Азарт не желал, чтобы мир людей был порабощен магией. Он хотел понять, каким потенциалом человечество обладает без колдовства. А если бы всех захватило именно Канатик, то всем правила бы магия. И Азарт, и другие магистры согласились. Впервые чародеи Великого Пламени собирались на войну. 36 магистров гробницы во главе с Шаннасалом, 12 магистров Багрового Круга во главе с Гиломом Рек-Наваром и 12 магистров других коллегий. А вот тебе и скромный звездочет. На их сторону встали войска уцелевших ванов. Из степи им на помощь пришли кочевые племена, которым обещали большие награды. Также им на помощь пришел стратег Эспедиарет. Он не привел с собой войска, но имел большой опыт, так что принял командование и координировал силы чародеев. У небольшой крепости на холме сошлись две армии. Говорят, что Шаннасал вонзил в крышу одной из башен свой посох, который засиял словно огонь маяка. Другой же чародей, имя которого Гадрак, принес с собой огромный чан волшебного вина. Говорят, что то была кровь древней богини. Человек, выпивший ее, лишался на сутки всякого страха. Гадрак Рек-Ксант, полагаю, знакомые все лица. В чане, видимо, была какая-то особая наркота, а может реально кровь богини, той самой части, нереди или что там заключено во дворце. 10 часов темные жрецы Канатига творили страшные ритуалы. Тучи закрыли небо, начались дождь и град, закрутились смерчи, стаи ядовитых насекомых поднялись с далеких болот, затряслась земля, поднялись из ее глубин монстры. Ужасна была сила заклинателей. Долго обрушивали они ее на крепости армию чародеев, а те лишь защищались. Но с каждым часом посох маяк сиял все ярче, и когда показалось, что победа Канатига неминуема, то прямо с небес посыпались огненные камни, застонала под ними земная твердь, даже могучие монстры гибли от ударов падающих звезд. Тогда пошли в атаку силы чародеев, не только люди, но и демоны. Закипел бой, которого не видел мир. Сотни человек падали замертво и тут же вставали, снова идя в атаку. Каждого воина чародеев приходилось разрывать на части, чтобы он прекратил сопротивляться. Демоны теряли свои оболочки, но вновь восставали из огня. Магистры Великого Пламени сполна показали свою силу. Пусть их заклинания не обладали таким масштабом, но огонь, лед и даже вещи воплощались будто из ниоткуда. Мертвая плоть словно глина слипалась в новых существ, которые поражали воображение даже темных жрецов Картига. Ночью заклинатели велели отступать. Они начали выводить свои войска и освобождать тишадайские города. Даже в рабство с собой угнали всего лишь четверть населения. Канатик и чародеи Великого Пламени заключили соглашение. Тишадай остался свободным, но на несколько сотен лет попал под тайное управление гробницы. Там появилось множество разных школ магии, которые запрещены в империи почти во всех других странах. Заклинатели крови, пробудители мертвых, гадатели и продавцы зелий наводнили страну шелка. Лишь крестьянское восстание белых повязок сумело сменить династию, прекратив засилье колдунов. Однако и теперь влияние гробницы там очень велико. И после этого Канатик переключился на республику. Да, война была неизбежна. Сначала Канатик потребовал выдать Эспедиарета, но того укрыли чародеи, а сенат официально изгнал и лишил всех прав, объявив врагом народа. Однако это не умиротворило власти темного города. Они лишь искали повод для нового кровопролития и завоевания. В адрес республики поступали все более оскорбительные требования. Возможно, властители темного города не хотели захватывать слишком много территорий разом, чтобы не привлекать внимание чародеев. Но им нужны были рабы, ресурсы и дань. Началась первая республиканско-канртекских войн. Самая печальная и тяжелая, однако, это уже совсем другая история. Прервал я преподавателя. Вас очень интересно слушать, но у меня есть множество других обязанностей. Продолжим завтра. Как вам будет угодно, господин Лердиан. Если у вас будут какие-то вопросы, то в следующий раз мы можем начать с их разбора. Все же история войн, вашего непосредственного ремесла. Возможно, какие-то примеры из прошлого помогут вам по-новому взглянуть на войны нынешние. Это уважаемый преподаватель сам себя рекламировал. Платили ему за время, так что он не отказался бы подольше вешать мне всякое на уши. История войн это, конечно, интересно, но я боюсь, что за прошедшие столетия факты исказились до полной неузнаваемости. Конкретики мало, цифры страшно преувеличены. К примеру, уверен, что тот посох-маяк был направителем пламени, а значит принадлежал кому-то из круга. Однако его приписали именно Шаннасалу как самому именитому в тусовке чародеев. А уж с описания типа, враги привели на поле боя 500 к, но наши их храбро разбили, однако враги провели еще 700 к, у меня вообще испарина выступает. Доброго вам дня, стратег, старик поклонился и зашаркал прочь, я проводил его кивком. Что у нас там дальше по программе? Часовой перерыв с прогулкой, затем политота, затем тренировки. Поднявшись на ноги, я прошелся вдоль достаточно богато обставленной комнаты для приема гостей виллы Луккадея, которая принадлежала моему почтенному родителю Курию Леордиану и должна перейти мне как наследство, думаю, в самое ближайшее время. Старик был, мягко говоря, плох. Месяц назад, когда я только прибыл на виллу, он вроде еще даже понимал, что происходит вокруг. Однако состояние его постепенно ухудшалось. Я, конечно, не мегаврач, но, видимо, у него рак мозга или какая-то другая проблема с головой. Мне писали, что все началось с потери координации движений. Затем начались проблемы с памятью и мышлением. Как представитель высшей аристократии Курий мог рассчитывать на лучшее местное лечение. Однако даже алхимия плоти оказалась бессильна. Возможно, будь Курий не младшим, немного скандальным братом сенатора, а собственно сенатором, то к спасению его жизни подошли бы ответственнее. Как я понимаю, лечил его не кто-то уровня Ксанда или хотя бы армии. По итогам любящие родственники сплавили Курия на виллу подальше от столицы, даже подарили ее ему. Луккадея была не самым большим и богатым владением, скорее этакая дача, чем плантация или промышленное предприятие. Апельсиновый сад и виноградники, окружающие особняк, были посажены больше для красоты. Земля за пределами небольшого участка довольно каменистая, не очень подходит для земледелия. Однако расположена вилла была в живописном месте, а с крыши открывался вид на море. Здесь мне было гораздо безопаснее, чем в столице. Подходы легко контролировать, а многочисленные пристройки и дома прислуги ныне занимала охрана. Как мои люди, так и венаторы. До столицы отсюда где-то 5 дней пути. В другой стороне находился портовый город Гирида, где полностью властвовало семейство Нементилов, их фамильное гнездо. До Гириды мне было добираться примерно 3 часа верхом, если без спешки. С момента создания Триумвирата прошло чуть больше месяца. Это вроде бы много, а вроде и совсем чуть-чуть. За это время я успел переехать или, вернее сказать, сбежать подальше от опасной столицы. Доктаниэль верил, что так будет лучше. Защищать меня на улицах большого города намного сложнее. Вы ж немного глянули начинку нашей столицы, шутил мастер Венатор. Везде или секретный тоннель, или засада убийц. Он был, конечно, прав. Да и я совершенно не возражал против переезда. Погода стояла относительно свежая. Зима как-никак. Когда-то на это время года планировалось наступление в глубины Шадда, которая по итогу обратилась заморозкой конфликта. Впрочем, учитывая состояние моих войск, наступать мне там было особо нечем. Даже сейчас многие раненые еще не пришли в боеспособную кондицию. Касс тоже было далеко до полного выздоровления. Однако мне хотелось перевести ее из лагеря к себе, хотя путешествие и сопряжено с рядом опасностей. Я, конечно, надеюсь, что Сандис не будет обострять наш конфликт мелкими гадостями, но черт его ублюдка знает. Поэтому вместе с Касском мне отправится почти Центурия. Для моей охраны тоже пригодится. Итке было намного лучше. Лихорадка прекратилась, уже не грозя свести девушку в могилу. Все благодаря стараниям армии, которая провела в лагере почти 3 недели, полностью посвятив свое время раненым, а затем исчезла. Клистус мне написал, что она запросила 2 сопровождающих, вместе с которыми отправилась на северо-запад. Где-то в 20 километрах от лагеря посреди Сетпей она отпустила их. К сожалению, мой дар не позволял узнать, чем она занималась за стенами Каструма. Однако, думаю, армия со мной еще пересечется, учитывая, какой важной для нее информацией я обладаю. Остается только надеяться, что никакие враждебные мне силы колдунью за пределами лагеря не перехватит. Ну и при следующей встрече надо будет сделать ей выговор в максимально негрубой форме, в грубой ей может понравиться, за то, что оставила лагерь без моего разрешения. Там в целом ситуация с ранеными была заметно лучше, но, где-то процентов 40 оставались слишком слабы для походов. Чертовы стрелы, вот тебе и конные лучники, блин. Даже имперские скутумы и броня не спасли большую часть легионеров от продолжительного, истощающего обстрела. Если мне еще раз придется лезть на восток, то готовиться будем иначе и гораздо более основательно. Благодаря моему новому статусу вполне реально достать себе очень много приятного. Что же представляла из себя экстраординарная должность, огрызок диктатора или щепотка диктатуры? Так имперская общественность в шутку называла статус триумвиров. Это была должность, сочетающая широкие военные полномочия с рядом судебных и гражданских. Прежде всего триумвир обладал полным иммунитетом от судебных преследований за действия, совершенные в период исполнения полномочий. Помимо этого, нам была дана власть издавать указы, имевшие силу законов, но действующие в рамках одного города или провинции. Есть некоторые ограничения. Нельзя отменять жреческие должности, менять порядок богослужения или принуждать к поклонению иным богам. Наши указы действуют до отмены триумвирата. Мы обладали судебной властью или, как принято говорить, властью над жизнью и смертью граждан. Причем теперь не только воинов легиона, но и любых попавшихся на нашем пути. Однако исключением были имперские жрецы, столичные магистраты и сенатская аристократия. Их мы могли только арестовывать для высылки на суд в рек. Также имелись два очень важных права: на курульный стул и тогу с пурпурной каймой. Каждому триумвиру было положено 10 легатов для внешних и внутренних переговоров, а также возможность заключать союзы и начинать войны против малых, незначительных царств и племен. Расшифровка. Это все, кто не Шат, Сулим, Тишаде и еще несколько относительно крупных мировых игроков. В военном плане у нас была возможность командовать другими стратегами, если это не противоречит каким-то приказам Сената и Императора. Право набрать или получить под личное командование до 7 легионов, при условии, что у других триумвиров будет не меньше. То есть важен баланс, и мы сами должны в течение 3 месяцев договориться о порядке набора войск. Очень надеюсь, что мы обойдемся письмами или встречей доверенных лиц, и пересекатиться с Сандисом мне не придется. Есть старинное выражение про «в одном поле и сэрте не сяду». И Варна Сандис как раз из таких людей, с которым одно поле делить, во-первых, неприятно, а во-вторых, просто опасно. С полномочиями вроде все ясно, но возникает вопрос, откуда брать деньги. Вопрос извечный, я бы даже сказал экзистенциальный. Ранее меня просто снабжала имперская военно-экономическая машина. Есть вот легион, под него выделяется финансирование. Эта штука классная, но не особо гибкая. Она позволяет содержать текущие войска и возмещать потери до набором. Однако когда нужно заказать что-то очень дорогое, требующее мощной единовременной выплаты, то с этим уже сложности. Кроме того, данная система работает через свои каналы снабжения. То есть вот вам выделили ресурсы на легион, и пока его можно снабжать зерном, оружием и прочими важными вещами через имперские каналы, то так оно и будет. Ты получишь то снаряжение, которое осталось в наличии на складах. А вот если захочешь что-то выходящее за рамки имперских стандартов, извини, сам добывай. И теперь добывать мне стало очень и очень легко. Я могу просто ввести на какой-то территории новый временный налог или осуществить конфискацию чего-либо. Извините, сограждане, тут империя в опасности. Надо наносить ответный удар. Придется затянуть пояса. Однако, перебарщивать с этим, конечно, нельзя. Репутация – тоже важный ресурс. Также я мог находить спонсоров для своей военной деятельности. Учитывая весь набор данных мне полномочий, желающие найдутся и уже находились. Но об этом отдельно. В общем, я влезал в политику обеими ногами и погружался все глубже. Как бы не завязнуть с головой. Субстанция то липкая и пахнет дурно. Думая все эти великие мысли, я прогуливался по внутреннему дворику виллы. Мелодично журчал фонтан, вода в котором была прохладной и прозрачной. Сквозь нее я видел мозаику из мелкой плитки, изображающую погоню сатира за нимфами. Водопровод для империи не был чем-то необычным. С гор тянулись акведуки. Под землей проходили трубопроводы и каналы. Учитель Гинда как-то недавно брался мне разъяснять, какие инженерные решения использовались для, например, подъема воды с низин наверх. Основой местных технологий были вода, ветер и сила животных. Древесный и каменный уголь здесь тоже знали. Однако они использовались только для растопки в местах, где было мало леса. Что же, сейчас в моих руках находится ресурс, который можно направить на какую-нибудь прогрессорскую деятельность. Остается только не облажаться, потратив деньги впустую и прослыв странным мечтателем. Пока я начал с военных инвестиций, а именно мне нужны были, на случай нового столкновения с конными лучниками, удобные и подвижные полевые укрепления, переносные, мощные арбалеты и очень хорошая медслужба. Годами местная знать не вкладывалась в обычную медицину, надеясь, что лично их вылечат колдуны. Однако в масштабах армии это не работает, если нет в наличии сотен управляемых адептов, а на Шаддинской войне их нет и, видимо, не будет. Значит, нужна максимально продвинутая обычная медицина с антибиотиками, жаропонижающими и обезболивающими. Все это, думаю, можно выявить опытным путем, даже имея в качестве ориентира мои поверхностные воспоминания о прошлом мире. Нужно лишь завербовать достаточное количество талантливых, опытных людей, дать им денег и, возможно, пиздюлей, если они попробуют эти деньги талантливо распилить. Поиск потенциальных кандидатов уже запущен. Особое внимание падет на тех, кто обслуживал богатый средний класс, людей, у которых есть деньги на квалифицированное лечение, но нет гор золота на колдунов. Благо, связи в империи у меня уже имелись. Правда, какие это были связи? Есть, на мой взгляд, три основных способа обрастать полезными и важными контактами. Естественный, преемственный и кто на новенького. Первый, он самый надежный. Это когда ты постепенно знакомишься с какими-то нужными людьми, через них выходишь специально или случайно на других. За годы общения вы разбираетесь, кто из вас кому чем полезен, кто адекватен, кто с закидонами, а кого надо объезжать за километры. Вспоминаем поговорку про полиэдификацию. Второй способ – это когда, например, на важной должности появляется новый человек и ему старшие коллеги постепенно передают дела. И есть мой случай. Как гром посреди ясного неба появился новый хрен с горы, но при важных полномочиях. Времени развивать свои контакты у меня нет, а какие-то результаты нужны прямо сейчас. Поэтому приходится пользоваться помощью людей, уже входящих в чьи-то политические партии. Это как бы не совсем мои связи, но работать можно. Мне готовы были помогать люди из окружения Фальвуса и его семейства, а также новоиспеченные родственники из высшей аристократии. Последние выделили мне кого-то типа политического секретаря плюс заодно репетитора по пропаганде, интригам и традиционным имперским гадостям. Звали его Севидилиардиан-младший. Был он подающий надежды молодой кровопийца, надеющийся когда-нибудь развиться до формы высшего вампира, то бишь отца-сенатора, а пока довольствовался должностью одного из моих легатов, что в его 26 очень даже хороший старт. Это был невысокий, мягко говоря, не богатырского телосложения человек с очень уверенной речью и дремлющим актерским талантом. В моем прошлом мире из него бы получились неплохие блогер, кинозвезда, коррумпированный помощник депутата или скандальный журналист с образования из ВШЭ. В общем, человек интеллектуальной, творческой профессии, неразрывно связанной с постоянным и подлым обманом. Именно в его компании я проведу следующие 2 часа. Севиди явился ко мне с хитрой улыбкой и выражением лица. Сейчас такое покажу. С собой у него была стопка каких-то записей. Доброго дня, уважаемый стратег и защитник нашей многострадальной родины. Пафосно произнес он, когда я кивком позволил ему сесть напротив. Знаете, что у меня здесь? Он потряс стопкой записей. Чертежи звезды смерти, которую строит Сандис, с указанием слабого места. Мой ответ немного сбил его с толку, но в такие моменты парень натягивал вымученную улыбочку и делал вид, что все понял, продолжая говорить без запинки. Он вообще меня немножко побаивался, это было неудивительно. Он молодой белоручкой книгачей, уже щурящийся от близорукости. Я, огромная хрень непонятно откуда с кучей шрамов и биографией типа. Там он сжег город, а до этого целый север. Однако Севиди держался очень даже неплохо, стараясь свои опасения маскировать. У меня здесь практически полный каталог версий вашего происхождения, собранный как на улицах и в злачных заведениях столицы, так и на роскошных пирах знати, заявил парень. Хотите узнать, как люди объясняют для себя ваше неожиданное появление? О, это интересно. Слушаю. Начнем. Версии реалистичные и скучные. Вы просто уроженец Кербри или каких-то очень далеких государств на Западе. Последняя теория развивается дополнительной версией, что вас похитили во время набега с Ифы, но вы сумели освободиться и даже возглавить отряд своих бывших похитителей. Так, а реалистичные, но интересные, ну, например, есть слух, что вы внебрачный сын кого-то из аристократической верхушки и рабыни, наложницы или чужой жены. Имена называют самые разные. От Курия Лиардиана до «Пусть простят меня боги императора». Есть отдельная очень драматичная история, которая описывает ваше происхождение от Антария Кара и одной из жен Гера. Дескать, из-за этого весь конфликт на севере начался. Фига бразильский сериал. Во что только не готовы поверить люди, лишь бы не опускаться до самых простых выводов. Жадность, пофигизм, недооценка врага. А ведь эти три фактора, наверное, чаще всего и начинают войны во всех мирах. Но нет, надо выдумать какую-то любовную драму с тайными наследниками, изменами и местью. Один из аргументов этой версии, например, ситуация, когда вы якобы вторглись в комнату дочери Гера, но ничего плохого ей не сделали и даже не похитили. Так, мол, все ж очевидно, она просто его сестра. Так, а брата я за что прибил? Страшно отомстил за украденные в детстве игрушки. Брат вроде был от другой матери. И зачем вы, уважаемый стратег, в слухах и сплетнях ищите логику? Так я ж стратег, я везде ищу логику. Призвание у меня такое, тяжкое призвание. В шутку посочувствовал мне Сивиди. А теперь перейдем к версиям более фантастическим. Итак, многие в столице уверены, что вы Ксалакс-кровопускатель. Это кто? Был несколько лет назад такой относительно известный гладиатор. Его вроде как убили вне арены во время какой-то мутной разборки. То ли по заказу бывших соперников, то ли из-за каких-то там подставных боев, то ли он сам подрабатывал головорезом. Не очень понятно. Однако теперь есть новая версия, что Ксалакс стал стратегом. Ему специально сменили имя и изуродовали лицо, чтобы не позорить статус стратега. Потому что ну как бывший гладиатор может быть избранником богов и возглавлять легионы? Восклицательные и вопросительные знаки, аргументов предостаточно. Вы оба очень здоровые, оба довольно бледные, а Ксалакс был с севера. Плюс стало известно, что новый стратег сражался с шаддинским главарем в поединке и легко победил, а еще окружает себя бывшими гладиаторами. Все сходятся. Точно Ксалакс. Если честно, эта версия кажется даже более реалистичной, чем собственно реальность. Ну, бывший гладиатор стал стратегом. Почему бы и нет? В перенос какого-то левого мужика из какого-то непонятного мира поверить намного сложнее. А в чем фантастичность версии? Спросил я. Ксалакс был едва ли умнее осла. Я присутствовал на одном из его боев и имел сомнительное удовольствие слушать победную речь этого великого мужа, больше напоминающую мычание быка. Переходим к по-настоящему фантастическим версиям. Вы младший брат самого Ксириона, который соперничал с ним за титул царя царей, но проиграл и сбежал, чтобы мстить, помогая империи. А ничего, что я на шаддинца не очень похож. Полагаю, авторы этой версии слышали, что Ксирион кочевник и просто не в курсе, что бывают кочевники кроме сейфов. Многие граждане нашего государства очень смутно себе представляют иные страны и их расположение относительно друг друга. Им проще поверить, что глупыми шаддинцами руководит сейф-разбойник, чем разобраться в разных видах кочевников. Идем дальше. Вы сын Назарда и множество версий. В матери определяют кого-то из жен сенаторов, снова дочь Геара или даже просто некую нимфу. Ага, супер. Еще какие-нибудь, конечно. Вы гомункул, созданный магами и купленный кем-то из имперской аристократии, чтобы вселить в пустую оболочку душу одного из древних стратегов. А как, лихо, еще что-нибудь, есть версии простые и бредовые. Вы прилетели или упали с неба, как ни странно близко к правде, уж точно ближе, чем все ранее перечисленные бразильские сериалы. Еще из странного и забавного, ходит слух, что вы можете видеть души мертвых, а это не слух, я могу. Мой ответит заставил Сивиди чуток съежиться и опять натянуть на лицо неловкую улыбочку. «Лучше пусть это останется для людей глупым слухом», – прокомментировал он, небылицей. «Хорошо, а что насчет всех этих версий моего происхождения? Какую лучше всего выбрать? Надо ли что-то опровергать или наоборот подтверждать? Советую ничего не подтверждать и не опровергать, только наплодите сплетен. Пусть каждый выберет себе версию по вкусу и поверит в нее». Вы человек, за которого говорят дела. Благодаря Северу и Шадду есть хороший задел репутации. Не без черных пятен, конечно, но люди соскучились по новым лицам. Есть потенциальная база поддержки. Осталось только к ней правильно обратиться, а затем правильно ей распорядиться. Но наступает время определяться, уважаемый стратег. Показать людям, кто вы и с кем вы. Что ты имеешь в виду? У двоих ваших конкурентов есть свое видение будущего империи. Каждый такой идеал имеет плюсы, минусы и привлекает людей определенного склада. Карра олицетворяет традиции, славное прошлое, благородную простоту старины. Главные плюсы – это порядок, моральная чистота, согласие и надежные отношения. Такой проект реставрации старых порядков хорошо ложится на почву патриотизма, набожности, веры в имперскую исключительность и страх перед магией. Минусы. Придется соблюдать традиции и отказаться от многих приятных или выгодных вещей. Иварнасандис предлагает полную противоположность. От него веет захватывающий дух вседозволенностью. Зачем чинить прохудившуюся крышу традиций, если можно снести ее и смело подставить лицо дождю? Пусть небесная вода смоет ложный грим приличий, обнажив истинный облик каждого. Любая магия, любые отношения, любые средства. Единственным ограничением в такой системе выступает власть. Вышестоящая ступень диктует правила для нижестоящих. Правящая верхушка, небожители, которым все дозволено. Давно уже гуляют слухи об огромных возможностях запретной магии. Что можно жить столетиями здоровым и молодым, поглощая чужую кровь. Что можно управлять людьми с помощью особых зелий и создавать магические машины, которым не нужны ни вода, ни ветер, ни топливо. Плюсы, я думаю, вам понятны. Минусы, суеверный страх людей перед неизвестным, полный упадок нравов, обострение вражды между элитой и беднотой. Надо же, в каком-то смысле это снова противостояние Республики Каннатига, только теперь идеологическое. Не две разные страны, а все в рамках одной империи и ее будущего. Каково ваше место между этими полюсами? Продолжал Сивиди. Где-то посередине. Компромисс. Золотая середина. Вы вроде и с магией связаны крепко, но одновременно имеете хорошую репутацию в легионах. Есть много слухов, которые мы пытаемся усилить и распространить. Стратег, лично сражающийся в первых рядах. Полководец и воин, готовый на поединок, чтобы сберечь своих солдат. Это я о ситуации в Сейтнерами. Думаю, вам стоит занять некую относительно нейтральную идеологическую позицию. Существующий порядок не так плох. На долю наших поколений выпали тяжелые испытания. Мы не могли их предсказать и к ним подготовиться. Никто не виноват. Внутренний разлад лишь сыграет на руку неприятелю. Понимаете, о чем я? Да чего уж тут не понять. У большей части Сената все хорошо и коренной слом общественного строя им не нужен. Для этого они меня и поддержали. Для коренного слома нужна гражданская война. В такое время многим сенаторам придется ответить на вопросы, кто ты и с кем ты. А если не угадать с победителем, то может случиться что-нибудь очень неприятное. Даже если угадать, то победитель может припомнить какие-нибудь давние колебания. Да и вообще всевластный лидер штука такая, опасная. Это сейчас у вас еле живой император, который где-то там лечится. А вот Карр или Сандис за власть возьмутся с полной самоотдачей. И попробуй что-нибудь лишнее урвать. Простым выговором дело может не ограничиться. И простой казнью тоже. Тут очень изобретательные палачи на службе имеются. Понимаю, ответил я. Но все же, мне бы добавить какую-нибудь совсем уникальную идеологию. Свою фишку. То, что не будет противоречить идее компромисса, а логично дополнит ее. Что же, например, технический прогресс? А при чем тут он и политика? Технический прогресс – это же акведуки, осадные машины, какие-то там новые корабли. Это забота архитекторов, инженеров и корабельных мастеров. Думаю, что они вполне связаны. Технологии влияют на общественный строй. Я заметил, что большинство из вас здесь воспринимают свою цивилизацию как прежде всего общественный порядок, набор правил, традиции и знаний, которые уже порождают все остальное. Однако я полагаю, что одно без другого работать не будет. Технологии и экономика не менее важны для цивилизации, чем философия, право или традиции. Очень интересно, очень любопытный взгляд. Поддержал меня Сивиди. Некоторых людей, особенно из кругов торговли и владельцев хозяйств, такое очень даже может привлечь. Роль маленького человека в истории. Ни героя, ни стратега, ни сенатора, а простого торговца или чиновника, который своим скромным трудом поддерживает империю, как каждая отдельная клепка держит вместе корпус корабля, чтобы капитан-император мог направлять его в прекрасное будущее. «Я сейчас запишу», — говорил он все это с интонацией. «Вы, конечно, уважаемый, какую-то хрень несете, но звучит она любопытно и оригинально. Можно приспособить ее для пропаганды, а это самое главное». Только Сивиди закончил черкать заметки и хотел что, то еще добавить, как система объявила мне. По одной из ваших миссий достигнут результат промежуточный успех. Смотреть результаты? Подожди минут 10. Мне надо отреагировать на новую информацию. Предупредил я, закрывая глаза. Воспользоваться даром. Выйди пока. Я позову. Да, конечно, стратег. Все в порядке? Это шадинцы. Нет, сложно объяснять. Давай уже. Наконец юноша скрылся и я мог погрузиться в посланные даром видения. Принять. Глава 2. Прогресс и магия. Ваши действия будут иметь последствия. Была вроде в одной игре такая навязчивая фраза. Где-то полгода назад, в разгар жаркого, бурного лета, когда мы с легионами гоняли по северу и творили всякое, я заодно отправил одного капитана к далеким берегам не очень понятного континента Кербрия с миссией пригласить оттуда каких-нибудь особо кровожадных варваров. Так вот, миссия все еще в процессе, и вроде бы даже есть некие положительные результаты. Уже пал давно режим Гера, я успел повоевать в Шадде и стать триумвиром, а тот капитан все еще сидит где-то в Кербри, пытаясь склонить местные племена к набегу на север. Кажется, у него вот-вот получится, но все по порядку. Прервав вечерний политпросвет, я погрузился в видение, посланное моим даром. Узрел там высокий приподнятый берег, под которым у воды клубится густой синеватый туман. Где-то вдалеке подпирал серое небо массивный горный хребет, высочайшие пики которого венчали белые снежные шапки. В окружении дольменов и скал стояла деревня домов 35, защищенная частоколом из толстых, потемневших от сырости бревен. В людских жилищах угадывалась нетипичная кербрийская архитектура. Двускатные крыши высоко поднимались под острым углом. Балки украшены резьбой, а концы их были выполнены в виде голов змей, волков и других чудовищ. По бокам многие дома были присыпаны землей или обложены камнями, как думается, для утепления. Дворцов и крупных теремов не было, но стены домов побогаче пестрили яркими красками теплых цветов. Наивные и простые рисунки на них изображали сюжеты из жизни или мифологию. Воины в высоких остроконечных шлемах, лодки, драконы, двухголовые птицы, гигантские волки, великаны. Внутри эти дома оказывались больше, чем выглядели снаружи. Дело в том, что они были отчасти землянками. Тоже прием для утепления. С холодом тут боролись весьма радикальными мерами. Тяжелые каменные печи занимали почти четверть помещений многих домов. Окон или не было вообще, или их можно было намертво закрыть двойными ставнями и законопатить на зиму. Значит, внутри жилищ почти всегда царил полумрак. Именно в такой атмосфере недостатка света разворачивалось мое видение. В огромной каменной печи тлели массивные поленья, глухо потрескивая в недрах топки. Снаружи слышались звонкие удары кузнечного молота и раскатистое мычание скота. За длинным столом собрались 8 мужчин. 7 из них выделялись ростом и крупным телосложением, а последним был мой посол, капитан по имени Телемас. «Значит, война?» – спросил глухим басом один из собравшихся. Это был почти великанских габаритов старик, заросший густой седой бородой. «Ехать больно далеко», – прокомментировал его сосед. «Можно, как обычно, всем умереть дома. Как обычно, уже не получится», – возразил средних лет обладатель 3 шрамов поперек лица. «Мы же всех уже побили. Дальше только между собой. А как по мне, то печально, когда бывшие товарищи так скоро ссорятся. А что если мы утонем?» – не унималась оппозиция. «Клянусь бородой старика, нет смерти хуже, чем от воды. Холодно, мокро, а тело твое будут жрать рыбы и морские змеи. Гость говорит, что покажет, как нам построить большие лодки», – возразил ему шрамированный. «Он сам на одной приплыл. Она большая, этот день предначертан», – раздался спокойный, будто лишенный эмоций голос. Он принадлежал высокому мужчине с полностью выбритой головой, который сидел у дальнего края стола. Собравшиеся обернулись. «Значит, мы плывем, вождь?» – спросил седой. «Надо выковать меч и плывем», – подтвердил бритый. «Чтобы вы поняли, гость», – обратился шрамированный к капитану. «У нас 12 лет не прекращалась война, большая, давно таких не было, но мы всех победили. Давно такого не было, чтобы на Кербри оставался один большой вождь. Но случилось. 4 года у нас уже мир. Давно такого не было. Но и ссориться между собой нам не хочется. Все же столько лет были товарищами. А раз так, то почему бы и не сплавать? Многие мужи достойно погибли, но сила наша еще велика. Если взять 2/3, а больше отнимать не стоит, то будет 10 раз по 103 раза, да еще половинка. Все хорошие воины. 3500. Силища. Впрочем, чего еще я ожидал от далеких северных земель, где постоянно воюют между собой? Ну, на самом деле надеялся хотя бы 6-8, хотя это все уже не имеет особого значения. Кербрийцы приплывут на север и там огребут, не моя проблема. Максимум, можно послать кого-то на север и попытаться направить приплывших варваров в более полезное место. Шат или с кем мы там будем дальше бодаться, возможно, они даже пригодятся, если у нас начнется таки гражданская и силы всех сторон будут истощены. Тогда даже 3500 не особо строевых бойцов пригодятся. Они, вроде, довольно здоровые и боевитые. Для какой-нибудь осады или городской резни самое то. Тем более, если они поклоняются забытому, должны быть совершенно отбитые, но не очень ясно, когда они там приплывут и куда конкретно, а то попадутся сердцу на обед и на этом великая миссия капитана Телемаса завершится. Ладно, думаю, когда они соберутся отплывать, то система пошлет мне еще одно видение, там по ситуации разберемся. Я вернулся в реальность и снова позвал Свидия. Кажется, мне нужно было ему кое-что разъяснить. Технический прогресс я упомянул не только для того, чтобы привлечь на свою сторону торговцев и ремесленников. Впрочем, привлечь их дело хорошее. Однако, скажу тебе так, у вас одновременно правильное и не совсем правильное представление о глобальной экономике. Для вас эта игра с нулевой суммой, то есть общее количество благ ограничено. Мир уже завоеван. Чтобы у кого-то прибыло, у кого-то другого должно убыть. Это понятный и правильный взгляд, особенно если хочешь строить империю. Но по сути, существуют коренные сдвиги технологической основы общества, когда уровень жизни вырастет у всех. Самое очевидное – это переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Да не прозвучат мои слова кощунственно, но с моей точки зрения именно этот переход создает цивилизацию. Прекрасные мысли, юриспруденция, философия и многое другое не очень помогут, когда ты сидишь с голой жопой в лесу. Для вас масштабное сельское хозяйство на рабском труде – вещь самоочевидная. Но очень давно ваши предки не представляли себе ее существование и сами обрабатывали землю на небольших участках. Что если существует иной способ хозяйства, с другими технологиями и принципами, даже другими материалами, особая магия? Шепотом спросил Сивиди. Заставить демонов или каких-нибудь там еще чудиков пахать вместо рабов, боги, это будет тяжело. У них напрочь отсутствует понятие глобального научно-технического прогресса. Все знают, что особо умный архитектор, инженер или колдун на худой конец могут смастерить какую-нибудь особую штуку для решения конкретной проблемы, если насыпать им гору золота того или иного размера. Плюс время от времени немножко меняются способы ведения хозяйства, какие-нибудь новые модели кораблей появляются, чуть другие виды оружия. Но все это народ не особо впечатляет. Нет идей, что можно построить ракету или полностью изменить образ жизни с помощью технологий. Вот вера в магию есть. Товарищи или скорее не товарищи типа Иварна считают, что смогут, копаясь в особо опасных и гадких субстанциях, заполучить себе супероружие или таблеточку бессмертия. А вот представления, насколько далеко могут завести технологии, даже в империи нет. Есть только гордость за уже существующие. Мол, у нас без магии все хорошо. Нет, речь не о магии. Речь о... Я запнулся. Бесполезно. Смотрю в абсолютно стеклянные глаза не самого глупого парня и понимаю, что без примеров тут не объяснить ничего. Для этой самой веры в научно-технический прогресс нужно сначала созерцать некие его чудеса. Имперцы народ очень практичный и одними красивыми словами не впечатлятся. Значит, будем пока работать над прогрессорством самостоятельно, а остальные подтянутся, когда я смогу бросить в местную почву хотя бы семя нужной мне идеи. Надо бы составить список того, что кроме медицины и пороха я способен припомнить, внедрить и получить от этого некие дивиденды. Уважаемый стратег, напомнил о себе Сивиди, вы человек необычного и оригинального мышления, это такая цензурно-уважительная форма слова «ёбнутый», но для начала стоит сосредоточиться на проверенных методах. Вам нужны сторонники и ресурсы. Поверьте, ваши товарищи по триумвирату выжмут все возможные преимущества из своего положения. Да-да, все это прекрасно понимаю, отмахнулся я, словами тут не убедить. По итогам оставшиеся минут 30 политпросвета мы обсуждали, кто там с кем в Сенате против кого дружит. Тот еще веселый серпентарий заседает в центре столицы. Ясно, чего они так цепляются за некий компромисс. Если кровь прольется и вражда перейдет в горячую фазу, то начнется форменная бойня. Пусть сотни лет в центре империи царил мир, но все сенаторские фамилии не забывали, что на всякий случай надо иметь некий силовой инструмент. Каждое крупное и властное семейство – это такая казанастра, что реальная мафия в сторонке нервно курит. Есть свои шпионы, боевики, наемники, магические и не очень заначки. Если рванет, то рванет конкретно. Сгорел сарай, гори и хата. Очень тяжело даже представить, кто или что окажется победителем этой королевской, ой, простите, сенаторской битвы. Именно поэтому очень многих элитариев империи гражданская война так пугает. Настолько, что они готовы кучу ресурсов и полномочий отдать в руки не совсем понятного им чужака, который сумел удачно повоевать. Вслед за политпросветом шла тренировка, чтобы разгрузить мозги, утомленные хитросплетениями всяких гадостей. Физические мои данные потихоньку прогрессировали. Учитывая месилово в походе и месяц тренировок потом, теперь я в системе числился с такими статами. Сила 28, маневр 19, выносливость 20, могущество 3, базовая мораль 720, мастерство 16. За исключением выдающейся силы, все это были статы весьма посредственного бойца, но уже вполне профессионального воина. В наемные охранники возьмут без вопросов. Может, даже авантюристам система бы назначила из-за неплохой силы и морали. Моими постоянным спарринг-партнерами, а точнее тренерами, были прежде всего Децимала и Гинтабин. Причем последнего Гладиатрикс тоже порядком умудрялась гонять, несмотря на не самые плохие статы Венатора. «Ваш стиль боя создан против чудовищ», — поясняла она. «Ты пытаешься уклониться там, где следует блокировать, и вкладываешь слишком много сил в некоторые атаки. Мой учитель этой манерой боя побеждал не только монстров». «Тяжело дыша», — отвечал Гинт, — «твой учитель не делает лишних движений. Он подстраивается под врага, да и силы у него больше, чем у нас вместе взятых». «Нет, не больше», — вмешался я. «Сила у него 41, у вас же на двоих аж 52. Меня всегда поражала способность стратегов воспринимать мир в таких точных величинах», — с уважением произнесла Децимала. «Прошло много времени с тех пор, как я начала верно оценивать соперников. И даже так меня еще можно обмануть или удивить. Подобные цифровые оценки стратегов очень приблизительны и допускают множество обобщений». Гинт постоянно пытался блеснуть умом и эрудицией, но в силу возраста это часто выходило довольно топорно. Разные группы мышц могут быть развиты неравномерно. Мастерство отражает уровень владения только самым привычным оружием. Я думаю, что уважаемый стратег в курсе всего этого, и наши замечания ему не требуются. Не сказать, что ядовито, но и не очень дружелюбно, ответила Децимала. Отношения у них не особо клеились. Похоже, профессиональная гордость Гинда страдала из-за того, что его умудрялась регулярно лупить бывшая звезда арены. Тогда он пытался блеснуть эрудицией, типа восстановить баланс крутости, но выходило еще хуже. Звон металла заставил меня на какое-то время забыть о политике, экономике и прогрессе. Мы тренировались в боевых доспехах, используя тупое, утяжеленное оружие. После него несколько минут казалось, что тело ничего не весит, а каждый шаг пружинит. За тренировкой шли банные процедуры и часовой отдых. Во время него я даже чувствовал что-то наподобие спокойствия. Тревожные мысли исчезали, уступая пустоте. И когда я погружался в дрему, то там меня ожидал один и тот же сон, навязчивый, но одновременно желанный. Как любимая игра, которую прошел уже сотни раз, все надоело, но постоянно хочется возвращаться. И я возвращался. Снова бродил по залитым светом коридорам дворца, где словно медузы в толще воды парили разноцветные бутоны причудливых растений. Блуждая по запутанным ходам, я пытался зайти в центр, в тот зал, где по ночам встречался с Нелл, но коридоры водили меня кругами. Все это время из глубин дворца доносился зов неземного существа. В нем слышались самые разные эмоции, степень которых едва ли была доступна обычному человеку. Если демоны по сути своей довольно простые существа, которых меняет и усложняет этот непривычный для них мир, то сокрытое во дворце девов всегда было сложным, многогранным и таинственным. Не уверен, откуда у меня такое понимание, но именно подобное ощущение складывалось сон за сном, и во мне нарастало желание прикоснуться к сокрытому в древнем дворце, желание, которому я противился и которым втайне наслаждался. Привычная паранойя пыталась кричать о потенциальных рисках, о судьбе Якила, об Эйлит, о всех тех, кто сошел с ума под воздействием смерти сердца, но голос страха звучал приглушенно, будто бы мы под водой. Забавно, я столько времени здесь уделил своим тревогам. Они пронизывали меня насквозь вместе с нервами, по которым неслись судорожные сигналы. А теперь так спокойно отношусь к настолько потенциально опасной вещи. Все эти сны были похожи друг на друга, но один таки выделялся. Яркая вспышка безумия в размеренной череде моих дней. Начинался он как остальные. Я спокойно бродил по коридорам дворца, любуясь парящими цветами, бликами лучей на мраморных мозаиках и слушая мелодию потустороннего зова. Мне навстречу выплыла по воздуху крупная рыба, размером с щуку. Я уже встречал это существо. Вместо чешуи вытянутое тело покрывало бледная кожа, сквозь которую выступали острые ребра. На боках рыбы чернели полосы, напоминающие узор тигриной шкуры. Существо, слегка помахивая шипастыми плавниками крыльями, внимательно разглядывала меня. У нее были теплые, янтарные глаза, не совсем человеческие, но больше подошли бы собаке или волку, а не рыбе. «Кто же ты?» – спросил я. «Отличаешься от остальных и смотришь на меня так внимательно, будто пытаешься что-то сказать». «Скхасад», – вдруг повторило за мной существо. «Чиша-чиша-то ты скхасад», – в лицо дохнуло сырым, холодным ветром. Я посмотрел налево и увидел темный проход куда-то вглубь дворцовых коридоров. «Скхасад», – повторила рыба и нырнула во мрак, словно приглашая следовать за ней. Вместо белого кролика полосатая рыба. «Ну так ли я совсем не Алиса?» Но чудеса вокруг имеются. В затуманенном сном и магии этого места сознания не возникло опасений. Я шагнул в темноту, следуя за странным проводником. Ноги мои теперь омывала вода. Я обернулся и понял, что светлое пятно за спиной исчезло. Вокруг теперь была лишь мягкая, шепчущая темнота. Влажный воздух пах морской солью и каким-то освежающими смолами типа эвкалипта. «Ты здесь?» – спросил я, имея в виду то ли рыбу, то ли существо, скрытое в недрах дворца. Ответом мне стал рассвет. Где-то вдалеке над огромным пространством, заполненным темной водой, поднималось лазурно-голубое светило. Необычное солнце, не шаддинское бессмертное, а, думаю, я вижу некое воплощение сущности из дворца, обработанное моим разумом. Лазурное сияние не слепило. Я ощущал пристальное и доброжелательное внимание со стороны мерцающего шара. Его лучи, как бы странно это ни звучало, были заметно медленнее обычного света. Они плавно струились, больше напоминая жидкость. «Что ты такое?» – спросил я. «Чего хочешь от меня? Возвращайся!» – прошептали лучи лазурного сияния и темная вода под ногами. «Вернись к нам!» В этом зове слышались мне тоска, сострадание и нежность. И мне, действительно, очень хотелось ответить «да». Это было проще и приятнее все – уйти, покинуть мир людей, чтобы вступить на неизвестную и загадочную тропу, уводящую в глубины веков. Но я ответил: «Нет, не могу». Этот ответ в меня вложили 21, 23, 24 и отчасти 16, Кас, Поций, Ган и многие другие. Все те люди, за которых я нес ответственности, кого не мог бросить. Как цепи удерживают воздушный шар или дирижабль, пытающийся оторваться от земли, так и они удержали стратега Михаира в мире людей. А лазурный свет лился на меня, проходил сквозь тело и душу, звал и умолял отринуть нагромождение прошлого, сорвать с осей все шестеренки механизмов моей личности, которые двигали вперед такого персонажа, как Михаир. «Ты уже столько страдал», — шептало пространство, — «только посмотри». И я увидел собственное лицо, то, с которым попал в новый мир, не особо выразительный, не особо волевой, хмурый мужчина в районе 30, чуть сонный, вечно уставший, однако привыкший напряженно и внимательно работать. А затем лицо начало преображаться. Плоть исказилась, покрылась рубцами и следами страшных ожогов. Взгляд налился свинцовой тяжестью пополам со стервенелой решимостью. Словно говорил каждому встречному: «Ну попробуй, давай, встань на моем пути. Растопчу так, что хребет захрустит». «Оно того стоило?» – вопрошал лазурный свет. «Я стал лучше. И тебе понравилось?» «Понравилось становиться лучше?» В мыслях замелькали картины прошлого. Моя первая атака верхом на коне, когда я обрушил личную охрану на гератов, а потом чуть не умер от заражения крови. Долгие дни походов, пыль, смерть и грязь, побег из Гиртерна, безумная погоня вдоль реки. Все это, чтобы воссоединиться с армией и начать новый поход во главе армии зла. Покушение, лихорадка, пылающие небеса над севером и буря, на крыльях которой вилвигры прилетели в Кринторн. Сухой воздух и ослепительное солнце востока. Снова покушение, Сейтнером, Бершат. Понравилось? Нет, конечно. А куда деваться? К нам, ко мне, ожидаемо ответил лазурный свет. Нет, я не прошел всего пути. Видение оборвалось. Потом не раз вспоминал его, тоскуя по тем ощущениям свободы и спокойствия, которые дарил лазурный свет. Но я правда не прошел всего пути в мире людей. Прошел ли хотя бы половину и что от прежнего меня останется к финалу, лучше не задумываться. Пока надо влиться в полезные, повторяющиеся дни, тренировки, политика, отдых и служение прогрессу. После банных процедур и небольшого перерыва меня ожидал учитель Гинда вместе с местным аптекарем и рудознатцем. Аптекарь и рудознатец. Странное сочетание для моего прошлого мира. Однако здесь такое вполне нормальная тема. Объемы знаний меньше. Плюс они не раздуты искусственно всякими пластами образовательных программ и методиками заполнения журналов учета журналов. Талантливый человек мог успеть довольно далеко продвинуться сразу в нескольких областях знаний, особенно смежных. Так уважаемый аптекарь был специалистом по лечению солью. Звучит вроде смешно, но он пропагандировал слабый солевой раствор с добавлением соды как средство дезинфекции и снятия воспалений. Решение, в принципе, разумное. Искал он потихоньку и какие-то другие полезные минералы. Однако находился в плену иллюзии относительно драгоценных камней, считая порошки из них эффективным средством против многих недугов. Хотя, возможно, дело было их стоимости. Продать состоятельному клиенту солевой раствор можно, но гораздо лучше продать ему на вес серебра солевой раствор с добавлением рубинов из какого-нибудь легендарного сулимского храма. Тут уж можно себя в плане цен не ограничивать. Однако деньги у меня были, но интересовали не драгоценные камни, жемчужины или священные реликвии. Это все? С явным неудовольствием спросил я, осматривая десятка два крупных сосудов для перевозки. В каждом по килограмм 15 мелких желтых кристаллов. Самородная сера. Пока да, этого желтого камня добывают не сказать, что много и большую часть выкупают сулимские жрецы для использования в своих курильнях. Они считают, что его запах и дым отгоняют злых духов. Вот уж иронично. В моем прошлом мире запах серы приписывали всяким чертям. Значит, закупиться серой тут не так уж просто. Дела с селитрой обстояли даже хуже. Серу описать достаточно легко. У нее специфический, выделяющий ее на фоне многих остальных минералов цвет. Кроме того, существуют крупные месторождения серы, в которых она добывается довольно большими объемами. По крайней мере, так было в моем прошлом мире. Очень надеюсь, что здесь дефицита серы нет. А вот селитра дело другое. Как и положено обычному человеку своего прошлого мира, я был не из тех, кто точно знает и легко может воспроизвести кучу технологий, имея лишь примитивные средства. Разделение труда, мать его, это какой-нибудь крестьянин на севере сам себе пахарь, лесоруб, плотник, ремесленник, охранник, заодно портной и может быть даже чуть-чуть кузнец. Почти полный цикл всех возможных работ. Мои же познания о высоких технологиях прошлого мира носили больше ознакомительный характер. Я помнил, что селитра – это белые кристаллы, которые в средние века добывали не самым приятным образом. Использовались особого рода ямы, где, кажется, смешивали фекалии, мочу, отходы органики и золу. Сами по себе кристаллы селитры могут выступать на стенах погребов, конюшен, гробниц и прочих других помещений, где что-нибудь или кто-нибудь гниет. Думаю, когда мы попытаемся воспроизвести первые селитряные ямы, то 100% пройдет слух, что шизанутый стратег Михаил готовит какое-то особо зверское темное колдунство. Дерьмодемона призывает. Вроде бы, селитру можно добывать и из почвы тоже. Однако мои расспросы не выявили каких-то рудников или раскопов, похожих на добычу селитры. Вполне возможно, ее тут просто не знали и не умели использовать. А штука полезная. Кроме взрывчатки из нее можно, вроде бы, делать удобрения. Главное не складировать все как в Бейруте. Итого по направлению к пороху мы движемся, но пока вопрос упирается в селитру. Ее нужно будет очень и очень много. Благо сбором мочи местные уже занимаются на промышленной основе. Ее используют для покраски тканей, кажется. Вопрос только, хватит ли у меня времени дойти до пороха, пока не начнется очередная сдецовая заварушка. Какие вообще направления прогрессорской деятельности для меня тут открыты? Можно и нужно вложиться в немагическую медицину. Обязательно. В этом направлении уже работаем. Порох, пытаемся. Пусть сначала не огнестрел, а хотя бы просто в роли взрывчатки. Уже можно его интересно использовать, учитывая фактор неожиданности. Далее паровое направление. Тут все пока сложно. Я, конечно, пытаюсь с помощью нанятых специалистов создать некую модель правого двигателя. От меня требуются только идея и деньги. Но приживется ли он в реалиях местной экономики, это еще фиг знает. Вроде способ развить некую движущую силу без воды и ветра, но зато затраты будут больше. Главным образом, эту идею можно пропихнуть в военный флот. Фальвус мне рассказывал, что когда-то имперцы потратили кучу денег на создание кораблей из магических костей. Проект не выстрелил, но он показывает, что местные готовы к экспериментам. Проблема в том, что кроме идеи и денег у меня ничего нету. Нет чертежа двигателя с хорошим КПД или станка, которые можно сразу подключить к паровой турбине. Вот идея печатного станка выглядит довольно перспективной. Уже в процессе первая пробная модель. Однако печатный станок — это не военная технология. Разве что какой-то небольшой бонус к пропаганде даст, но просто хотелось как можно быстрее сделать любой рабочий образец, почувствовать себя прогрессором. Еще некоторое количество денег я выделил на исследование и изготовление различных линз. Поводом послужила идея создания хорошей подзорной трубы. Однако я помнил, что первый микроскоп изготовили как раз-таки на основе довольно примитивных линз, и через него уже можно было наблюдать некоторые микроорганизмы, самые крупные из них. Очень надеюсь, что подобное открытие пойдет на пользу местной немагической медицине, продвинет идеи санитарии и даст плацдарм для первых примитивных прививок. Их у нас тоже делали довольно давно. Из расспросов местных врачей я узнал о таком явлении, как вариоляция. Это по сути своей примитивная протопрививка от оспы, когда здоровому человеку вводили небольшое количество гноя от больного, чтобы он перенес заразу в легкой форме. Подобной процедуре некоторые владельцы подвергали рабов, которым предстоит работать со скотом. Однако данная протопрививка давала некий процент смертности и, при неправильном проведении, могла даже вызвать эпидемию. Среди людей зажиточных она не пользовалась популярностью. Однако рабы, жизнями которых не так дорожили, служили для отработки этой процедуры. Ходили также слухи о каких-то страшных экспериментах, которые колдуны проводили по заказу богачей, чтобы создать лекарство от той или иной болезни. Сложно было разобраться, где там правда, а где слухи. Однако кое-что из изобретений колдунов меня интересовало. Я помню, что они дошли до идеи дистилляции. У них точно имелся крепкий алкоголь, который они радостно употребляли. Еще, помнится, Гиллом дал нам с Килимом какие-то наркотические пилюли, чтобы уменьшить дискомфорт от большого количества магии вокруг. Вполне вероятно, это было средство на основе мака или другого местного аналога. В любом случае, это шаг к мощному немагическому обезболу. Ошибочно воспринимать местных колдунов как исключительно колдунов. Даже работая с великим пламенем, они все равно вынуждены узнавать строение человеческого тела, находить различные вещества, влияющие на него. Надо бы получить от них эти знания и посмотреть, не найдется ли там что-нибудь ранее незнакомое обычным лекарям.